نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. Продолжаем, остановились в эти стихи, да, когда вот эти разобрали, по-моему, да. Ой, здесь мы. Да. То есть дальше сказал шейх аль-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллах, приводя довод, то есть на господство сначала Всевышнего Аллаха, сказал «Амин аятихи лейлу ва нахару», то есть из его замене ночь и луна. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, рахимулла, «Айвамин аадами аятихи аль-мушахадати биль-абсори лейлу ва нахар», то есть, говорит, из самых величественных знамений, которые мы наблюдаем своими глазами, это ночь и день. «Вакауну лейли яти аль-нахари фаюгаттихи хатта кианнаху лям якун», то есть и то, что ночь, она приходит на смену дню и покрывает вот так югатыхи каннаху лям якун, как будто и не было этого дня. Сумма яти нагару фаязгабу безульмати лейли хатта каанна лейли лям якун. Затем приходит день и уносит эту ночную тьму, как будто этой ночи и не было. Фамаджи угада вадагабу гада бигади и сифати вагади и сурати вагади и сурати мушахадати даллюн. أعظم دلالة على وحدانية خالقه وموجده. То есть и то, что приходит вот это, то есть имеется в виду, что одно из них и уходит в другое, таким образом, вот, что они постоянно друг друга сменяют, и в таком виде, то есть как мы можем это наблюдать, это указывает величайшим указанием на единственность Создателя этого всего, на единственность Создателя, то есть ночи и дня, и на того, кто это муджидихи, то есть кто это сотворил, то есть кто это сотворил из ничего. Вашамсу ваминаяти и лейлю ва нахару, сказал Вашамсу валь камару, также солнце и луна, сказал шейх Абдурахман ибн Касим, ай мин аъзами аяти аль-мушахадати биль абсар аш-шамсу валь камар, то есть из самых величественных знамений, также которые можем наблюдать глазами, это солнце и луна. Вакаунуха وكونهما يجريان هذا الجريان المتقن. И то, что они, то есть вот так, вот это у них совершенное движение как бы происходит. Джараян аль-муткан. То есть аль-муткан, нет в нем никакого недостатка, то есть постоянно как бы движется по своей орбите. Лящем, как сказал Всевышний Аллах, лящемсу янбагы ляха антудрик аль-комар валя лейлю сабику нагар вакуллюм фи фалякин ясбахун. То есть ни солнце как бы не следует, ни солнцу, как обгонять луну, не ночь, чтобы как бы вперед дня как-то выдвинулась. Вакулин фифалек ясбахун, то есть каждый плывет по своей орбите. Даллун аузама далялятин аля вахданиети муджидихима та'аля ватакаддаса. То есть это указывает величайшим указанием на единственность того, кто это сотворил. Возвышен он и причист. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا. То есть также сказал шейх рахимуллах, из его созданий это семь небес и семь земель, также то, что находится в них, и то, что находится между ними. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим рахимуллах, وَمِنْ أَعْظَمِ مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ الدَّالَّةِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالَى السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ Васаатуха вартифауха, то есть из самых величественных созданий Всевышнего Аллаха, которые указывают на его единственность, это семь небес и их широта, их распространенность и высота. То есть их широта, то есть насколько они широко охватывают вартифауха и то, как они подняты. Валь-арадуна сабру амтидадуха васаату арджаиха, а также семь земель. И их тоже протяженность, то есть и широта краев этих земель. Вама фи самавати сабра мин аль-каваки би аз-захира, также то, что в этих семи небесах, то есть из светящихся этих созвездий. Валь аяти аль-бахира, из ярких знамений, то есть все, что мы наблюдаем в небесах, то есть как сменяют друг друга, опять же, эти созвездия. Уама фи аль-ардина саба мин аль-джибали валь-бихар, а также то, что в этих семи землях, как, например, горы и моря. Уа аснафи аль-махлукат мин аль-хайванат ван-набатат, а также разные разновидности созданий, как животные и растения. Уа саир аль-мауджудат, и остальные какие-то творения Аллаха. Уама байна самавати валь-арды мин аль-ахвияти вас-сахаби ва-гайри далика, а также то, что между этими небесами и землей, как этот воздух, который Аллах создал, и эти облака, и «Вагойри далика далю наля вахданиять иль бари джалялю», и другие вещи, как бы, то, что находится между ними, все это указывает на единственность их создателя. Велик он. «Вааля тафар рудихи биль хольк и ват тадбир», то, что он единственный, кто создает и кто распоряжается всем этим. Вот далилу каулиху та'аля, ва мин аятихи лейлу ван нагару ва щамсу валь камар, и доводом являются слова Всевышнего Аллаха, из его знамений ночь и день, солнце и луна. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, ай ва мин худжаджи вахданиятихи та'аля, ва барагини фарданиятихи аддаллати аля ма закарху аль-мусаннифу ма та'арфа бихи та'аля илейна бима нарогу мин махлюкати. То есть, говорит, из доводов на его единственность, на единственность Всевышнего. «Ва барагини фардани ятихи», из как бы аргументов на его, опять же, единственность. «Аддалляти аля мазакараху аль-мусанниф», то есть, который указывает на то, что здесь упомянул составитель книги, имеется в виду шейх сам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, «Ма таарраха бихи та'аля илейна бима нарогу мин махлюкати». Это то, как, с чем нас познакомил Всевышний Аллах, то есть как он нам дал знания сам о себе посредством того, что мы видим из его создания. «Ва минга лейлю ван нахар», то есть из их числа, что это ночь и день. «Фамаджи угаду ва загабу гада мин даля или кудратихи ва хикматихи аддалляти аля вахданиятихи», и то, что приходит одно из этого и уходит другое, это относится к указаниям, к доводам на его мощь, на его мудрость, которые указывают на его единственность. Вощам свалькомару махлюкани мусахарани да ибани яджрияни даляни алята фаррудихи тааля бельхолька ват тадбир, а также солнце и луна, то есть это два создания Всевышнего Аллаха, которые мусахарани, то есть которыми он распоряжается, находится под его приказами, да ибани, то есть которые постоянно, в смысле, постоянно движутся, то есть по своим этим орбитам, яджрияни, то есть которые бегут по своим орбитам, далляни аля тафаррудихи тааля бильхольку тадбир, и оба они указывают на единственность Всевышнего, на то, что он один-единственный создает и распоряжается в мироздании. Вагаду ваджху стидляль мусанив биль аяти гагуна, то есть это ваджху стидляль шейху ислама этим аятом, то есть что именно в этом аяте указывает на то, что он привел. Ваджху стидляль — это тот момент, то есть, который именно указывает на суть далили. То есть есть у нас вопрос какой-то, есть вопрос, да, например, ну как в фикхе это рассматривает, вопрос и далили. Есть вопрос, на него приводится далили. Но в этом далили есть определенный ваджху листидляль, то есть именно та часть, которая указывает. Например, довод на обязательность молитвы, говорит, ваакиму салят, ваату закята, да, например, вы ставите молитву. Какой ваджху листидляль? Это то, что акиму пришло в форме приказа, а приказ указывает на обязательности и так далее. То есть это вот называют ваджху листидляль. Или, например, ва ату закята, то есть тоже пришло в форме приказа. Или, например, что-то пришло в форме запрета. Или, например, что-то пришло в форме обобщенности из этого градвачивости для, то что это указывает на обобщенность. Как, например, в тех аятах, что до этого были упомянуты, «Ван аль масаджи далиляхи фалятад ума Аллахи ахада». Говорят, что здесь? Во-первых, здесь «фалятад ау» – запрет, да? Не взывайте никому. «Ахада накера» – говорят фисияк в контексте запрета. Значит, из этого следует обобщенность, значит, вообще никому. То есть вот это называется «вачивалисти для». То есть что именно? Какая именно форма, то есть в этом доводе указывает на желаемое. Так что для нас суджуду лещам сиваляли комер, сказал Всевышний Аллах, то есть не делайте суджуд ни солнцу, ни луне, сказал шейх Абдурахман ибн Косим, для нас суджуда и барату не гайте талдым, потому что, говорит, суджуд это то, что представляет собой верх возвеличивания. Вощам сваль комеру махлюкани, мусоррафун фигима. То есть а солнце и луна – это два создания. Мусора фунфигима, то есть в них происходит, то есть Аллах распоряжается ими. Иатаригима тагойюр фалястахикани юс джадалягума. То есть и что в них происходят какие-то изменения. То есть они поэтому не заслуживают того, чтобы им делали этот суджуд. Не заслуживают этого поклонения. Дальше сказал Всевышний Аллах, «Васджуду лилляхи лязи холякагунна инкунтум и яху таабудун». Однако, то есть, но «Васджуду лилляхи» и поклоняйтесь делать суджуд Аллаху, который вас создал. «Инкунтум и яху таабудун», если вы ему поклоняетесь. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, «Амара айбадаху ан юфридуху биль айбадати вахдаху». То есть здесь Всевышний Аллах приказал своим рабам, чтобы они уединили его одного в поклонении, одного его единства. Факема аннаху мутафарриду бирхольк лейли ваннахари ващамси валькомари васайрель махлюка. И также, как он является единственным, который создал эту ночь, день, солнце, луну и все остальные создания, фагуваль мустахикку ан юхбада вахдаху ля шарикаля. Также он единственный, то есть заслуживает того, чтобы ему поклонялись, не приобщая к нему никого в сотоварища. Дальше шейх Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб привел довод другие слова Всевышнего Аллаха, сказал также слова Всевышнего Аллаха, «Инна роббакум Аллаху ляди холака самавати валь арда фи ситтати айямин сумма ставала арш» и так далее. То есть поистине ваш Господь Аллах, который создал небеса и землю за 6 дней. Сказал шейх Абдурахман ибн Косим, «Ай ва мин алгами ддаляи والمعرفات التي تعرف بها سبحانه إلى عباده خلق السماوات والأرض من غير مثال سابق. То есть, говорит, из самых великих указаний и тех вещей, которыми Всевышний Аллах, то есть предстал перед нами, как бы познакомил нас с собой, имеется в виду تعرف بها или عباده, познакомил своих рабов с собой, то есть дал им знать вообще о своем существование своей единственности – это создание небес и земли. Мингори мисалин сабак, то есть без какого-либо примера, предшествующего этому. То есть, потому что основа вообще создания, основа создания – это когда что-то, во-первых, как сказать, рассчитывается, потом что-то создается. И Всевышний Аллах, Он создает даже без какого-либо примера, который этому предшествует. Дальше. Хольку ватагдиру акватига фига. Фиситати айям. Также то, что он предопределил в них, как будто распределил пропитание между ними за 6 дней. Уасуль холька иджадуль маадуми аля такдирин вастива. То есть основа слова хольк, то есть создание, это когда что-то создается из несуществующего, аля такдирин, то есть в соответствии с каким-то расчетом, вастива. То есть выверяя что-то, да? И когда, например, говорят, что когда что-то создается на основе расчета, в таком смысле слово «хольк» можно, в принципе, использовать в отношении создания. Потому что они что-то рассчитывают, да? И потом что-то из чего-то изменяют. Это одно, как бы. Но в отношении Всевышнего Аллаха он создает даже без какого-либо предшествующего этому примера. «Ваибдаугу мин гойри аслин сабикан валибтидаин». Мутакаддим. То есть вот это вот его создание с определенным, да, расчетом. Потому что Аллах Он все сотворил, все по своей мудрости. А также ибдаугу, то есть то, что он создает, это все как, ну, как переводится, как изобретая, да, то есть, ну, имеется в виду, что что-то новое создает. Мингойри аслин сабикин, то есть без какой-либо предшествующим этому основе, то есть нет какой-то вещи, что сказать, вот на основе вот этого создателя, на основе вот этого, просто Аллах создал эти небеса и землю, без, то есть не было этому, субханаллах, никакого примера. Валибтида ин мутакодам, и без какого-либо предшествующего этому начала. Коля та'аля, как сказал Всевышний Аллах, бадиур самавати валь арт, то есть создатель небес и земли. Бадиа имеется в виду как именно как раз как тот, который что-то создает новое. Поэтому, ну, слово бида, есть же то, что от этого же корня имеется в виду, что-то новое. Начало. Баляги тоже есть. Да, но это другое немножко. Его вообще вначале не было как такого, как отдельного ильма. Там основа в балях, то есть изначально первой книге там ильм аль-баян в аль-маани. Потом уже добавили еще вот это вот бадия. Ну, оно, естественно, как в арабском языке все эти обороты есть, как бы, но имеется в виду, что там потом много-много разных примеров ставят туда, как бы вводить в этот баде. А основа это баян и маани, то есть основа то, как бы с помощью чего ты именно понимаешь, например, тексты. Потому что бадия, то есть это уже как бы для украшения приходит. Ну, понимают они, мисрицы. Я вот покупал в этом картошку, ему говорил, ля такуль ля лимон бада асар. Бада смеялся бада асар. Я ему там, чтобы он понял, да, асар, время асара, он говорит, рейса заман, после асара. Ну, у них есть, да, некоторые поговорки тоже, они которые помнят. Так, дальше сказал Коля, бадиу самовати вал арт, создатель небес и земли. И сказал также фатору самовати вал арт, то есть создатель небес и земли. Дальше Всевышний Аллах сказал, вот имейте, сумма става аля аш, а затем возвысился над троном. Сказал шейх Абдурахман ибн Косим, истиваан ялику биджалялихи ва азаматихи, то есть таким возвышением, которое соответствует его величию. Как сказал Малик, то есть имам Малик, алистива маулюм, то есть истива, то есть вот это возвышение, известно, маулюм, то есть имеется в виду смысл, его известен. Валькейфу мачгуль, то есть как это сделано, это неизвестно. Валь иману би ваджиб, васуалю ангу бида. То есть верить в это обязательно, спрашивать об этом является бида. То есть у него спросили именно кейфа става. То есть ар-рахману аля-ларши става, если я один человек спросил кейфа става, как возвысился. То есть он не спросил даже, что означает это, потому что означает это известно им было из арабского языка. Это потом уже начали там что-то там, ну, придумать, там, истава, это бимана, там, такое-то, то есть такой-то у него смысл. Нет, они смысл, смысл этого не знали, он спросил у него о смысле, он спросил, а как он возвысился. То есть понятно, что истива это указывает на возвышение, и он ему сказал, истива маулюм, то есть имеется в виду смысл его известен, валь кейфу маджгуль, а как, это неизвестно. Валь иману бихи ваджиб, верить в это обязательно, это правило, то есть в отношении имен и качеств Всевышнего Аллаха, то, что он сообщил о себе, то, что сообщил о нем его посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, верить в это обязательно. То есть, а кто не верит в это, кто не верит в возвышенность Аллаха, например, то есть это очень опасный момент. То есть, одно дело, например, алистива, да, то, что они делают вот так, уиль, например, да, что и ставля там заход и так далее, это как бы еще один вопрос. Но когда, например, джахмиты вообще стали отрицать возвышенность, то есть само качество улю, Аллах. Если кто-то отрицает возвышенность, то есть это неверие, то есть это одно из вещей, которое вообще выводит из ислама. Потому что это, субханаллах, весь Куран этим напомнит, что Аллах Али, например, что это из его имен вообще, что он возвышенный. Это и поэтому Аджах ибн Сафан, валяя зубля, он вообще говорил, что нет разницы, например, сказать в суджуде, Субхана Робби Аль Асфаль. Говорит, ну что, не высочайший, а нижайший, как бы, Господь. Причист нижайший Господь. Потому что, говорит, он же везде, как бы, ну, что вверху, что внизу. И его принесли в жертву. Джахма ибн Сафан. Так же, как Джад ибн Дирхама, то есть там Амир Ирака. Это не про Джахма ибн Сафан, про Джад ибн Дирхама. Он тоже примерно, то есть таких же убеждений был, Амир Ирака. Был Айдуль Адха, Он сказал людям, то есть, приносите в жертву, короче, пусть Аллах примет от вас и от нас. Что касается меня, говорит, я принесу в жертву, говорит, чахдана и дирхама. Говорит, спустился с минбара и его зарезал. Принес в жертву. Потому что, говорит, он сказал то-то и то-то. Он сказал, что Аллах не взял Ибрагима своим возлюбленным, сказал, что Аллах не разговаривал с Мусой. То есть они вообще, то есть конкретно, то есть в этом вопросе именно качества джахмиты полностью перешли все границы. То есть они хотели даже, чтобы в Коране что-то изменили. Они приходили, например, к одному из имамов, Каратов, Субхану, кому сейчас я не помню, Кисай или нет, и говорили ему, говорит, замени, говорит, это. Вакеллама Аллаха Муса Таклиман. То есть скажи, что это Муса разговаривал с Аллахом. То есть такой смысл там. Вакеллама Аллаху Муса Таклиман. Что Аллах разговаривал с Мусой. Нет, говорит, ты прочитай вот так вот. Вакеллама Аллаха Муса Таклиман. То есть начали ему угрожать. И он им сказал, что тогда сделайте как бы с другим аятом. То есть там, что Муса, когда пришел, в смысле, имеется на место встречи с Аллахом, то есть, когда он пришел, он сказал, «Вакалямаху Роббуху», то есть, я разговаривал с ним его Господь. Там уже, как бы, ну, никак получается не изменить. «Васуалю ангу бида». А вопрос об этом, то есть, о кайфии, то есть, о том, как это делается, это бида. «Убихада холя салиф». И таким образом говорили салифы. «Вадиллату улювихи аля холькахи, востивайхи аля аршихи, актору мин антухсар». То есть и доводы на его возвышение над созданиями, а также на то, что он вознесся на трон, их этих доводов больше, чем можно сосчитать. Уаджма аль-муслимуна аля-далика. То есть и мусульмане, они единогласны в этом. Смотри, как он эту фразу сказал, единогласны в этом мусульмане. Потому что кто противоречит этому, кто отрицает возвышенность Аллаха, это уже не мусульмане. То есть основа такая, и джахмитам, как Ибн аль-Куйм упомянул в Нуне, ему около 500 ученых вынесли такфир. Он стих, у него есть Ибн-Аль-Куйм Мануния, в убеждениях большой очень. Он там упомянул, по-моему, цифру 500 он назвал, то есть кто вынес такфир джахмитам. Потому что этот вопрос, как бы, он вообще, то есть, известен, как бы, из религии, как говорят, ма'лум мин ад-дин бид-дарура. То есть так же, как известно, обязательность молитвы, так же известно, что Аллах, он возвышен, то есть то, что он высочайший Господь. Потому что мы говорим это в суджуде, субхана робби аль-а'ля. Сами унижаемся, то есть перед кем? Перед высочайшим Господом. Потому что он высочайший, он возвышенный, у него есть качество. И есть разница, единственное, что есть разница между качествами улю и качеством его истива аль-арш. То есть качество улю, например, это качество, присущее его сущности, то есть он постоянно возвышен. Что касается истива аль-арш, то есть он что? Он сначала создал небеса и землю, уже будучи описан качеством возвышенности, то, что он али, то, что он филя. После сумма става аль-арш, то есть это качество, как называется, фиалия, то есть присущее его действиям. То есть истива аль-арш и сама его улю, то есть сама его возвышенность, это немножко две разные вещи. Дальше сказал Аллах в этом аяте, «Юхши лейля нагара ятлюбуху хафифан», то есть покрывает ночь день, то есть сменяет друг друга быстро, сказал шейх Абдурахман ибн Хасим, «Аяте биллейли». Фаюгат тебе гиннагара, то есть Аллах приводит как бы ночь и покрывает ею день. Уюльбисуху ияху хатта язгаба бинурихи, то есть одевает этой ночью день, пока не уйдет его свет. Ваюхшан нагару биллейли, ятлюбуху хафифан, талабан сариян, ла яфсулю бейнахума шейкун, ва ла юдрику ахадухума аль-ахар. То есть что он покрывается день ночью. Это шейх Усаймин, как объяснял, тоже вот, разъясняет это. Аят, говорит, это вы, говорит, даже, говорит, можете увидеть, когда на самолете летите, говорит, и ночь, говорит, наступает, она, говорит, как будто, ну, с горизонта, типа, как одевает. Ну, так просто, что это, говорит, даже, как сказать, это выражение, что она одевает день, его можно, говорит, увидеть, как. И от любого хафисан, то есть каждый сменяет друг друга быстро, толя бансариен, каждый, как бы, как сказать, приводит другого, требует другого, то есть день заканчивается, за собой ведет ночь, по-быстрому, в смысле, нету между ними, ля явс любейных умощей, нет между ними какого-то промежутка, то есть что вот сначала закончился день, потом какой-то промежуток, потом приходит ночь, такого нет. Валя юдрику аха дугумаль ахар, и ни один из них, как бы, не опережает другого. Вашамсу валькомар ванудюму мусахарат имби амри. И солнце, луна, и звезды подчинены его приказу. Сказал шейх Абдурахман Мухасим Рахимула. Музаллялятин джариятан фи маджарихи би амри ляхи ля татакаддаму ва ля татаахару. То есть музаллялятин, как бы они покорены этому его приказу. То есть полностью ничего они не могут как бы с этим сделать. С Аллахами распоряжаются, никто не может этому противостоять. Мусахарат мбяри, то есть музалялятин джари этанфима джариха, то есть перемещаясь, то есть в своем беге по своим орбитам, этим по местам своего перемещения. Бямри ляги. Лята такодуму, лята тахру. То есть по приказу Аллаха они двигаются в этих своих местах. Лята такодуму, лята тахру. Никто никого не опережает, не отстает. Вайда таммаль тахадаль алема. Ваджаттаху аля ахсани низомин ва атаммихи. Если, говорит, ты поразмышляешь над этим всем миром, то найдешь, что он создан в наилучшем порядке, то есть в самом полноценном порядке. То есть ты в таком порядке, который наилучшим образом указывает на существование его Создателя, великого и возвышенного. Вахданиятихи, вахудратихи, вакамали айлихи, вахикматихи, на его единственность, на его мощь и на полноценность его знания и мудрости. Аляляху аль-хальку валь-амр, сказал Всевышний Аллах дальше, то есть поистине ему принадлежит приказ, ему принадлежит создание и приказ, то есть он создает и он приказывает. Сказал шейх Абдурахман ибн Каасим, рахимуллах, фаху аль-мутафарриду биль-хальки, каманнаху аль-мутафарриду биль-амр. То есть он единственный, который создает. И также он единственный, который приказывает. Фаля шарика лягу фил хольки кема аннаху ля шарика лягу фил амри. Нет у него сотоварища в создании, так же, как нет у него сотоварища в приказе. Поэтому говорят, что есть, как бы, да, это тоже вводят это, говорят, это ширк, например, в приказе, когда кто-то, что, когда кто-то, например, узаконивает что-то, что не узаконил Аллах, например, делает что-то запретным, делает что-то дозволенным, или тот, кто подчиняется этому. То есть, как пророк сам, то есть, когда рассказал о многобожии людей Писания, один из подвижников сказал, что я, говорит, ну, он был христианин, он говорит, мы не поклонялись, говорит, никому, он говорит, вы же, говорит, вам ваши, говорит, эти монахи, ученые приказывали, запрещали, говорит, и вы делали это, делали. То есть, вот это вот и есть поклонение. То есть, это поэтому тоже разновидность поклонения, а значит, что противоположность этому, это то, что это разновидность ширка. То есть, когда человек подчиняется какому-либо этому монаху, там, или неважно кому, то есть это разновидность ширка, то есть ширк в подчинении. Аля ля гуль хольку валь амр. Также здесь в этом аяте, кстати, указание на что? На то, что речь Аллаха, то есть калям Аллах, то есть Куран, он не создан, как бы использовали это в довод. Почему говорят? Потому что амр, приказ, это речь Аллаха. То есть он приказывает, как обращается к своим созданиям. А речь Аллаха — это Куран. Куран — это речь Аллаха. И так как здесь пришло, то есть они разделены вот этим вал, то есть ему принадлежит создание, и ему принадлежит приказ, значит, это две разные вещи. То есть то, что он создал, это одно, а то, что он приказывает, это другое. То есть из этого следует, что его речь, то есть это Куран, он не создан. То есть это приводили в довод ученых, то есть когда поднялся фитна муатазилитов, то есть которые сказали, что Куран сотворен. Лягуль хольку куллюху, валягуль амру куллюху, абиядии лхойру куллюху. То есть ему принадлежит полностью создание, ему принадлежит полностью приказ и полностью все благо как бы в его распоряжении, в его руке. Вагу аля кулли шейн кадир, и он способен на любую вещь. Иннама амруху ида арода шей ан якуля... Иннама амруху ида рода шей, ана якуля лягу кун фаякун. То есть поистине приказ вот такой, что когда он что-то пожелает, то он говорит этому будь, и оно будет. Аля лягун хольку валь амру табарак Аллаху раббу л'алямин. То есть благословен Аллах, Господь миров. Сказал шейх Абдурахман ибн Каасим, ай баляга филь барака. То есть достиг верха в бараке, в благословении. Как уже говорили вчера, да, что вот эта вот форма именно табарака, она как бы не переходит на кого-то другого, она указывает именно на что? На то, что Аллах достиг как бы верха в этом и не употребляется по отношению к кому-либо другому. То есть айбаляха филь баракати нихаята, нихаятаха, то есть достиг верха в этой в своем бараке. Лягуль Хольке, Вамаликуху. То есть он божество создания, их господин, Вамусалюль Хайрати Илейхим, и тот, кто доводит до них все блага, то есть которые пожелают до них довести, Вадафиуль Макарихи Анхум, тот, кто отводит от них какие-то плохие вещи, Вальмутафарриду Би Иджиадихим, Ватадбирихим, то есть он единственный, который их создает, единственный, который в них распоряжается. Ля Илляха Илляху Валя Робба Сивагу. То есть нет божества, кроме него, имеется в виду, нет достойного божества, кроме поклонения, кроме него. Валя Робба Сивагу. И нет Господа, кроме него. Дальше сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Вар Роббу Валь Маабуд. Господь это Маабуд. То есть Робб это Маабуд. Тот, кому поклоняются. Сказал шейх Абдул-Рахман ибн Косим. Айва мин маани Робб. То есть из смыслов слова «роб» Господь «вамим мают лаку алейхи аль-маабуд». И из того, в отношении чего употребляется это слово, это «маабуд». «Кама аннаху ют лаку аль-холика валь-розика валь-малики валь-мутасоррифи вамуробби джами аль-холика биньям». Так же, как оно употребляется, и имеется в виду, что аль-холик, создатель, аль-розик, дающий пропитание, аль-малик, властелин, аль-мутасоррив, то есть тот, который распоряжается, вамуробби джами аль-холика биньям, и тот, который взращивает все создания, то есть посредством своих милостей. Уайдакурина бильмаабуди шамиля маанин адида. То есть если, говорит, употребляется наряду с маабуд, то есть, например, употреблено в одном месте слово роб и слово маабуд, да, то это охватывает разные, то есть, смыслы. Уаман аль маабуд аль маалю аль мустахику ан юбада вахдаху дуна кулли ман сива. И смысл слова маабуд, то есть тот, кому поклоняется, да, то же самое, что махлюх, то есть обожествляемый имеется в виду. Илях, например, слово, да, у нас мы говорим ля, илях, илляла. То есть основа илях, например, это, да, это что? Это, то есть это маздар вообще, илях, маздар. Но иногда в арабском языке приходит так, что используется маздар, но имеется в виду исмахуль. То есть вообще это маздар аль, хая, лягу, илях. Но имеется в виду ма'лю, то есть обожествляемый. И это же самое имеется в виду, что под словом ма'буд. Аль-мустахику ан ю'бада вахдаху дуна кулли ман сивагу. То есть который достоин, чтобы ему поклонялись одному, кроме кого-либо еще. Доводами являются на это слова Всевышнего Аллаха, сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахималлах. Слова Всевышнего Аллаха: «Я айюханнасу абуду раббакум». То есть о, вы люди, поклоняйтесь вашему Господу. Сказал шейх Абдул-Рахман ибн Косим. هذا خطاب لجميع الخلق وهو أول أمر يمر بك في المصحف الكريم. То есть это обращение ко всем созданиям. Это первый приказ, который ты встречаешь в благородном мусхафе. То есть когда начинаешь читать мусхаф, сура Фатиха, сура Туль-Бакара, то есть там приходит уже в суре Бакара вот этот вот аят. То есть если в наших мусхафах, это вот там на третьей странице получается. Кама анна ауаля фиалин ямур рубика. Так же, как первое какое-то действие вообще наше место, с которым ты встречаешься в Коране. Ияка на абуду ва ияка на стаин. Первый глагол вообще. То есть тебе мы поклоняемся, тебя одному просим о помощи. Вот такдимуль маамули гуна юфидуль хаср. И в этом случае, то есть ияка на абуду ва ияка на стаин, тот факт, что то, на что падает действие, пришло до глагола, из него следует вот хасар, то есть исключительность. То есть, говорит, смысл «ля набуду сиваке». То есть не поклоняемся никому, кроме тебя. То есть маамуль — это что такое? В курсе знаешь, что такое маамуль? У нас есть... Ну да, не обязательно маамуль. Все, в принципе, все, что... Если в наху вот так вот смотреть, все, в чем что-то меняет как бы эту харака, да, какую-то, это называется маамуль. Например, исму файл, да? Файл, например, это тоже маамуль. Например, мы говорим, скажем, джаа мухаммадун, да? Мы говорим, что мухаммадун марфу, да? Почему он марфу? Потому что в нем есть... марфу, чем марфу? Глаголом джаа. То есть мы говорим, что джаа это амиль, мухаммад это маамуль, а амиль какой? Амиль в нем роф он делает. Также есть, просто когда мансуб, например, глагол он может делать роф, он может делать в чем-то нас. И не обязательно мафуль бихи. Например, халь, например, тоже будет мансуб посредством глагола, то есть тоже маамуль его. То есть маамуль — это общее такое понятие, как бы более логическое, что ли. Что вот есть вещь, в которой что-то делает. Есть то, что делает это, есть название самого действия. То То есть само действие это либо роф, либо насп, либо джазм, да, либо джар. То, что совершает это действие, как бы это либо глагол, либо частица, либо имя. Понятно, да? То есть это маамуль. То есть неважно какой, потому что маамуль, неважно, будет это мафуль биги, или будет это что-то другое, то есть mm-hmm. если он. Потому что обычно маамуль он идет позже. Если он пришел раньше, то из этого следует, это, что это смысл хасра тут есть. Mm-hmm. То есть не поклоняемся никому, кроме тебя. Каман ауля шейн. Даат илейхи русулю мин ауляхим или ахирим, а ня'буду Аллаха малякум мин илляхин гойру. То есть так же, как самая первая вещь, которую призывают посланники, от первого до последнего посланника, ан'абуду Аллаха малякум мин илляхин гойру. То есть поклоняйтесь Аллаху, нет у вас другого божества. То есть они призывают к таухиду. Ваману Абуду Роббакум, смысл слов поклоняйтесь вашему Господу, то есть того аята, который привел здесь в основе Мухаммад ибн Абдул-Ваха. Ваману Коули Русуль, и смысл слов посланников Абуду Аллаха Малякум мин илляхин гойри, то есть поклоняйтесь вашему Господу, нет у вас другого божества. Ваману Ияка Набуду Ияка Настаин, и смысл слов Всевышнего, то есть тебя одному поклоняемся, тебя одному просим о помощи. Уама Фассарову ибн Аббасин Биковли, это то, что сделал тафсир этому Ибн Аббас своими словами «Куллю малдэн филь Кур'ан обудуллаха». То есть каждое место в Кур'ане, где сказано «Поклоняйтесь Аллаху», то есть айбада, да, где есть? «Фаманаху вахидуллаха». То есть смысл его «Вахидуллаха», то есть делать его единственным, да, в поклонении. «Ваколя айбада туллахи таухидуллахи». А также он сказал, то есть поклонение Аллаху, это что? Это таухид Аллах. То есть почему? Потому что, то есть таухид, это по идее тоже относится к поклонению. Как здесь упомянул он в одном из этих, да, предисловий, «Ва'азаму ма'амар Аллаху бихит тавхид». То есть самое великое, что Аллах приказал, это тавхид. А то, что Аллах приказал, это поклонение. То есть это самое великое, что Аллах приказал. Но при этом, то есть это, по идее, из разновидностей поклонения, тавхид в основе. Но при этом это основа всех других поклонений. То есть без него никакое другое поклонение не будет принято. И поэтому так выразился, да, Ибн Аббас, то есть что поклонение Аллаху, это что? Это тавхид Аллах. Потому что если не будет таухида, то не будет ни одно поклонение принято. Никакое. И так же, как, то есть так употребляется в арабском языке, когда, например, что-то состоит из разных вещей, но есть очень важные вещи, поэтому говорят, как пророк сам сказал, хадис, например, аль-хаджу аль-арафа. То есть хадж, говорит, это арафа. Почему? Потому что если не будет арафа, то не будет хаджа. Хотя хадж состоит еще из других вещей, бег между сафой и марва, таваф и так далее. Он сказал, аль-хаджу аль-арафа. Также здесь, айбадатуллахи таухидуллах. То есть это не значит, что только это, но без этого другое никакого поклонения не будет. Не просто принято, а дальше он сейчас скажет. Я не арбудугу вахдагу дуна кулли мансивагу. То есть поклоняйтесь ему одному, помимо кого-либо еще. Вахаза юфидуке. Это дает тебе пользу. Аида машат не таухид. То есть великое положение таухида. Ваннаху ауджибуль ваджибат. А также то, что это самое важное, то есть самое важное из обязанностей. Ваннаху ауалю фардин аляль мукаллифи илман ва амалан. И то, что это самая первая обязанность, которая возложена на того, на кого возложена ответственность, мукаллифа, как знанием, так и делами. То есть самое первое, что ему нужно познать, самое первое, что ему нужно выполнять, самое важное. Вахуа мадлюлю шахадати ля илляха илляллах. И это, говорит, то, на что указывает свидетельство ля илляха илляллах. То есть мадлюль — это то, на что что-то указывает. Есть далиль, довод, да, есть мадлюль, то, на что он указывает. То есть смысл. Смысл свидетельства, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха. То есть, раз смысл этого свидетельства, значит, если человек это не воплощает, значит, он не воплощает это свидетельство. Поэтому, когда говорят, например, этот человек говорит «ля илляха илляллах», например, но он при этом, если поклоняется кому-то другому, то он, значит, не воплощает это свидетельство, значит, смысла в нем, в этом свидетельстве нет. Потому что у этого свидетельства тоже есть свои условия, например, свои шуруты, то есть без которых оно нет в нем смысла. Мадлюлю шахадати алля илляха илляллах, то есть смысл свидетельства, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, аллати ауджибуль ваджибати аль-илму бима'нахум, то есть которое знание о ее смысле является самой важной обязанностью человека. То есть потому что это все одно и то же, что таухид, что шахада, то есть это в принципе одно. То есть просто шахада указывает на этот смысл таухид. Поэтому таухид это является самой важной обязанностью, и шахада является самой важной обязанностью, я понимаю. Аль-Ильму бимаанаху валь-Амалю бимадалят алейхи. А также дела в соответствии с тем, на что она указывает. Самое важное обязанность. Почему? Потому что это таухид. То есть, как, и что, что это за дела, говорит, на которые они указывают? Мин ифрад илляхи биль-Ибадати. Валь-Бараати мин аширки ва ахлихи. Васудури ли-Ибадати мин гойри. А, дальше, это новое предложение. То есть, какие дела, например, говорит, то, что уединяешь Аллаха в поклонении, отстраняешься от ширка и тех, которые его делают. То есть, отстранение даже от ширка и тех, которые делают, это из чего? Из смысла шагада, из таухида, то есть, из основы таухида. Поэтому говорят, как ученые, что кто, например, кто, как сказать, от мушриков не отстраняется, он не воплотил таухид, не воплотил этот куфр биттагут. То есть, когда Аллах, потому что Коран говорит, «Фамайек фур биттагут и ваюб мин билляхи фападестамса кабель урватель вузка». Тот, кто не уверовал в тагут, уверовал в Аллаха, тот ухватился за крепкую крукой. То есть это смысл ля-ля-ля-ля-лай. Как в конце этого послания шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб скажет, то есть смысл вот этого, куфр бит-тагут, иман билляхи, это смысл ля-ля-ля-лай. То есть, говорит, если ты многобожников, например, как бы, ну, как сказать, не отстраняешься от них, да, или там как-то послаблением какие-то даешь, то это проблема, значит, вот в этом куфр бит-тагут. Потому что он говорит, что это из дел свидетельство. То есть свидетельство, то есть таухид, то есть у него есть знания в нем наши, есть дела. Он говорит, что валь-амалю бима далят алейхи, то есть дела в соответствии с тем, на что она указывает. Такие, как уединение Аллаха в поклонении или отстранение от ширка и его, тех, кто его совершает. Васудуру ибадати мин гойри таухидин ля юсамма ибадатан. И говорит, когда поклонение, говорит, от кого-то исходит без таухида, это даже не называется поклонением. Валяйся би айбада, это не поклонение. Но, то есть сам он назвал, как это, говорит, что когда выходит поклонение от кого-то без таухида, это не называется поклонение. И в Коране, например, когда приходит это слово, ну, говорит, что они поклоняются своим божествам. Говорит все равно, что они поклоняются, делают айбады. Это имеется в виду тогда что? Имеется в виду, что в их представлении. В их представлении это пока, ну, как бы, айбада. На самом деле, айбада должна быть только одному лишь Аллаху. Ва ида садарат мимман ашрака фиха ма Аллахи гайраху фахия биманзиля тиль джасад аллади ля руха фи. То есть, если поклонение выходит, то есть, из того, кто приобщает Аллаху в сотоварищи кого-то, то есть кроме Аллаха. Фае биманзиля тиль джасад аллади ля руха фихи. То есть это поклонение, оно подобно телу, в котором нет души. То есть человек даже поклоняется, как бы делает поклонение, которое делают обычно Аллаху, да, но он при этом совершает ширк, например, совершает большое многобожие, то нет смысла в этом его поклонении. И также в послании, например, Кавайду Ларба, шейх Хусам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, он об этом тоже скажет. Валь-Ибадату ля тусамма ибадатан илля ма ат-таухид, говорит, и поклонение не называется поклонением, кроме как с таухидом. Кама анна салята ля тусамма салятан илля ма ат-тахар, так же как молитва не называется молитвом, только самовением. То есть фаизадахаля ширку филибадати фасадат кальхадати изадахаля фит-тахар. Если, говорит, ширк заходит в поклонение, то это поклонение портится, так же как если человек что потеряет вуду. То есть, ну, то у него молитва тоже в ней нет смысла, потому что как ля салата. Да, то есть как передается в хадисе, то есть, ну, на то, что нет молитвы у того, кто не совершил омовение после того, как у него испортилось. Ида абад Аллаха таратан. Дальше он говорит, если, говорит, человек же поклоняется иногда Аллаху. Ва ашрака маху таратан. А иногда, говорит, совершает ширк. То есть, как это положение современных там многих многобожников, которые причисляют себя к исламу. Также многобожники Мекки, например, они поклонялись иногда Аллаху, совершали отдельные поклонения. Да, отдельные поклонения совершали своим божествам. Также и современные многобожники, они иногда поклоняются Аллаху, иногда поклоняются своим могилам. Если он иногда поклоняется Аллаху, иногда совершает многобожие, это, то есть большинство мушриков так на самом деле. Все равно они, ну, как-то как бы иногда обращаются к тому, кто еще выше их этих ложных божеств. Фалейса би абидин лилляхи аль-хакикати, То есть он не является поклоняющимся Аллахом на самом деле. Камасам Аллахуль мушрикина, мушрикина, так же как Аллах назвал мушриков мушриками, вагум ябудун Аллаху ва юхлисуна лаху аль-ибадата фи шадаид, вместе наряду с тем, что они поклоняются Аллаху, и даже как бы это поклонение очищают для него в сложных ситуациях. То есть это даже упомянуто как отличие между мушриками того времени и мушриками нашего времени. Они искренне поклонялись Аллаху, когда их постигало какое-то бедствие, когда корабль тонул там или еще что-то, да, их волны там на море. Такие примеры Аллах приводит. А современные многобожники, когда они тонут, они даже будут, что они будут взывать к своим святым, эти «помоги такой-то, помоги такой-то». То есть это субханаллах. Уайнда рукубель бихар, ваталатумиль амуач, яграбуна, ваявзауна, ваяльджауна, илейхи тааля вахдаху. То есть, и когда они, например, что пересекают моря, то есть плывут по морям, когда их настигают волны, то есть бьют их волны, яграбуна, ваявзауна, ваяльджауна, илейхи. То есть, они как бы бегут к нему, имеется в виду, но своими сердцами, обращаются к нему, ваявзауна, то есть боятся, ваяльджауна, ищут убежище у него, Всевышнего, у него одного вахдаху. Уайарифуна натилькаль алихата лейсат шейан филь хакыка. Они знают, что те их божества на самом деле ничем не являются, не приносят пользы на самом деле. Ванахум лятанфаухум айндаль куруб. И что они не приносят им пользы в этих бедствиях. Вама далике куллиги саммахум Аллаху мушрикин. И наряду со всем этим Аллах назвал их мушриками. То есть они ему поклоняются, как бы, да, то есть время от времени поклоняются ему. Больнафа ангум тилькаля айбадата белькулиети фигори маудуин мин китабихи. Однако, говорит, даже не просто назвал их мушриками, а отрицал это поклонение, то есть которое они совершают во многих местах своей книги. Имеется в виду, что отрицал, говорил, что это ничего не значит. Вакадимна иляма амилюмина амалин фаджальнаху хабаан манфуран. То есть мы обратимся, то есть, к тому, что они совершили и сделаем их подобно развеянному праху. То есть нет в этом смысла никакого. Валям юрит фил айбадати илля ифрадаху тааля биджамия анвай. И он не желает, чтобы в поклонении, ничего в поклонении, кроме как, чтобы уединяли это, его в этом поклонении, то есть во всех его разновидностях. Фаман атуаху фи джамии ма амараху биги минга факот вахадаху ва илля фаля. И тот, кто подчинился во всем, что он приказал ему из этих видов поклонения, то есть подчинился Аллаху во всем этом, то есть ему одному все это обратил, факот вахадаху, то есть тогда тот считается, что уединил его в поклонении, а если нет, то нет. Вакаунаху тааля роббана юфиду ваяктады аннаабудаху вахдаху. И то, что он, Аллах, является нашим Господом, то, что он Всевышний является нашим Господом, из этого следует, неразрывно из этого следует, из этого идет такая польза, что мы должны поклоняться ему лишь одному. Ван ля наджаля лаху шарикан фи рубубиятихи, ва ля фи улюхиятихи, ва ибадатихи. И что мы не должны делать ему сотоварища ни в его господстве. То есть, если мы убеждены, что он один наш создатель, ни в его господстве, ни в поклонении. То есть, потому что даже, что современные, эти многобожники, они приводят довод, они говорят, мы же, говорят, не считаем, что кто-то создает наряду с Аллахом. То есть мы же, говорит, просто к ним как бы, ну, обращаемся. Мы же просто как бы хотим, чтобы они приблизили нас к Аллаху. То же самое, что говорили многобожники курайшитов. А дальше Всевышний Аллах сказал. То есть он сказал, я юган нас, вабуду робок, мой люди, поклоняйтесь вашему Господу. Алляди хвалякакум, валядина милам кабликум, лялякум таттакум. Тому, который создал вас, и тех, которые до вас, может быть, вы побоитесь. Сказал шейх Абдурахман бин Косим, ай алляди ауджадакум. То есть тот, который создал вас и тех, которые до вас, из ничего. И не делайте кого-то из созданий сотоварищем этому создателю в поклонении. Он говорит, пречистый не нуждается, то есть не, больше других вообще агна, то есть это тавды, да, больше других не нуждается в каких-либо сотоварищах. То есть то, что вы приобщаете к истории, считается, что он в этом во всем вообще не нуждается. Бал вахидуху субханаху ляалякум танджуна мин айкобихи ва алими азабихи. Однако, говорит, уединяйте его, пречистого Господа. Может быть, вы спасетесь от его наказания и от его болезненного воздаяние. Ля-лякум таттакун. Халлязи джааля лякумуль арда фироша. Тот, который сделал для вас землю ложем. Сказал шейх Абдурахман Мукосим. Ай бисатан гойра хазана. То есть он распростер ее. Гойра хазана, то есть это... Хазана, то есть имеется в виду такая, как сказать, совсем твердая, короче, ну, непригодная для ничего. Не сделал такой землю Всевышний Аллах. Татамаккануна миналь масири фига, то есть вы можете по ней идти. Вальмакфи аля зогрига, то есть можете что находиться на ее поверхности. Ватантафиуна мина бианваль манафия, и извлекаете из нее различные пользы. Который создал для вас землю. Вассама абинаан, и сделал небеса строением, сказал шейх Абдурахман Мукосим, куббатан мадрубатан алейкум, то есть как куполом, развернутым над вами. Татамак Васакафан Махфузан Музайенан Бильмасабих, то есть и охраняемым, то есть имеется в виду тем, который охраняет потолком, то есть который оберегает вас, Музайенан Бильмасабих, то есть украшенным светильником. Валямат аллати тахтадуна биха бильмасабих, валямат аллати тахтадуна биха физулимат аль-барри валь-бахр, а также указателями, то есть с помощью которых вы находите путь в темноте, будучи на суше или на воде. То есть имеется в виду небесными светилами. Ванзаля мина сама има фахраджа бихи мина самароти ризка лякум. Он низвел из небес воду и вывел при помощи нее различные плоды, то есть пропитанием для вас. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, а его анзаля мина саха биль матар. То есть он из облаков низвел дождь. Фаинна кулля ма аляка фахуа самаун. То есть все, что выше тебя, называется сама. То есть не имеется в виду, что из самих небес, то есть из облаков имеется в виду. Потому что что? Потому что все, что выше, то есть в арабском языке, называется сама. Фахраджа бильмаи минджами анваи самарати ризга лякум. То есть он вывел при помощи этой воды различные виды плодов, чтобы это было пропитанием для вас. Татаматтауна бихи, ватастаинуна бихи, аля айбадатихи вахтаву. То есть вы этими пропитанием наслаждаетесь и используете его, чтобы это помогало вам совершать поклонение ему лишь одному. Поддерживайте силу для этого. Вакуллю сифатин мин хадихи сифат муфидатун ва мухтадиятун ифрада роббиль аламина биль айбада. И каждое качество из этих качеств, имеется в виду то, что он написал, то, что он сделал, он для вас сделал землю ложем, то небеса. Все эти качества, то есть какую несут пользу, из них не следует то, что его одного Господа миров нужно уединять в поклонении. Фалята джалюлилляхи андадам ва антум таалямун. И не делайте, то есть Аллаху сотоварищей, андад, то есть это как помощник. Помощники, сотоварищи, вантум таалямун, и вы знаете. То есть вы это все знаете, как бы, и делаете помощник, не делайте ему этих сотоварищей. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим. Ай, ва ман кана хаза васфу, фагу аль мустахику, анта абудуху вахдаву. То есть и тот, чьи все эти описания, то есть, ну, кому принадлежат все эти описания, он достоин того, чтобы вы поклонялись ему лишь одному. Ля таджалюна ляху андадан, амсалян ва нузараан, бисорф ищей минануа ля ибадати ляху. Чтобы вы не делали ему каких-то этих помощников, подобных ему, сотоварищей, то есть посвящая им что-то из разновидностей поклонения. Ва антум таалямуна. И вы знаете, что они не подобны ему ни с одной из сторон. То есть все эти помощники, которых вы заявляете, что они помощники, они не подобны ему. Аукунтум таалямуна тафаррудаху би иджадиль махлюкат. Или же смысл этого, что вы же знали, что он один, который создал все эти создания. Ва инзали матар. Что он один не спосылает этот дождь. Ва джаали лярды фирошин, ва сама и бинаан. И то, что он создал, сделал землю этим ложем, что он делает небеса этим строением. Ваннаху. Ваннаху ля ярзукукум гойруху. И то, что никто другой не дает вам пропитание. يحتجوا تعالى عليهم بما أقروا به وعلموه من توحيد الربوبية على ما جحدوه وأنكروه من توحيد الألوهية. То есть, и Аллах это яхтаджу. Яхтаджу это что такое? Делает худжи, приводит в довод. Аллах Всевышний приводит в довод это для них то, что они подтверждают, то, что они знают из вопросов таухида рубубия, приводит в довод на что? На то, что они отрицают или порицают это из вопросов таухида лулюхия. И поэтому, то есть у мушрика, как бы, как некоторые ученые сказали, у мушрика нет никакого довода. У мушрика нет никакого довода вообще на то, что он делает. Почему? Потому что все это он видит, как бы, все это вокруг него. Весь довод, то есть против него, все доводы против него. То есть он знает, что это Аллах делает один. Он знает, что Аллах один не спосылает дождь. Он знает, что Аллах один создал эти небеса. Какой у него может быть довод, чтобы поклоняться кому-либо, кроме него? То есть это тот вопрос, то есть, в котором, так сказать, нет разницы. То есть человек не должен обладать какими-то огромными познаниями для понимания этого. То есть неважно, человек учится, там, изучает знания, или человек будет простой, простолюдин, то есть он это понимает. Люди это понимают, субханаллах, даже которые вообще ничего не изучают, да просто которые слышат Куран на молитве, слышат, у которых осталась эта чистая фитра, они даже вообще не представляют, как человек может поклоняться кому-то, кроме Аллаха, имеется в виду мусульмане. То есть это, для них это сразу, ну, что-то как другое значит. فإنه تعالى كثيرا ما يقرر في كتابه توحيد ألوهيته بتوحيد ربوبيته. И он очень много говорит, Всевышний Аллах устанавливает, то есть вот эти вещи, то есть в своей книге توحيد ألوهية выводит его из توحيد ربوبية. فإن توحيد ربوبيته هو الدليل الأوضح والبرهان الأعظم على توحيد الألوهية. Потому что говорит توحيد ربوبية, то есть توحيد господствия, это, говорит, самый ясный далиль и самый великий довод на таухид улюхия. То есть то, что Аллах один все создает, значит, только ему одному нужно поклоняться. Каля ибн Касир, рахимахуллаху тааля, сказал ибн Касир, да помилует его Аллах, аль-халику ли хадхи аль-ашьяху валь-мустахику лил-ибада. То есть создатель всех этих вещей, он достоин того, чтобы ему поклонялись. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим насчет ибн Касира, хуа аймаду ддин, Абуль-Фида, Исмаил ибн Умар, Аль-Кураши, Аль-Димашки, Аль-Хафиз, Сахиб ат-Тафсир, Аль-Машкур. Вот тарих ва-гайрима. То есть это, говорит, Имад-ud-Дин, Абуль-Фида, Исмаил ибн Умар, Аль-Кураши, Аль-Димашки, Аль-Хафиз. То есть он, его называют Хафиз ибн Касир. Сахиб ат-Тафсир, то есть составитель известного Тафсира. Вот тарих, также книги по истории. То есть у него Аль-Бидая, Ун-Нихая, все другие книги. Ва-гайрима. И других книг. Аль-Мутаваффа саната арбаин ва саб'ина ва саб'имия, с которой умер в 774 году по хиджре. Он сказал, создатель этих вещей всех достоин поклонения. То есть, говорит шейх Абдурахман Мукосим, яни анна аят даллат аля анна лави халака хади и лашья ва уджадаха мин аль-адам аля гайри мисалин сабак ху аль-мустахику лил-ибадати вахдаху дуна ман лам якун лаху ширкатун фи ва ла фи гайриха ва ин калла. То есть, говорит, эти знамения указывают на то, что тот, который создал все эти вещи, тот, который создал их из ничего, без какого-либо предшествующего этому примера, он достоин поклонения один лишь единственный, без того, чтобы приобщать в поклонение ему тому, у кого не было в этом никакого сотоварища. Он один это создал, никто ему в этом не помогал. То есть это имеется, никто как не был сотоварищем в этом создании, соответственно, никто не может быть сотоварищем в этом поклонении. То есть не был сотоварищем ему в этом, валя фи гойриха, и ни в каких-то других вещах, ваин колля, даже в малых каких-то вещах не был никто ему сотоварищем. Бальман сивагу тааля ва такаддаса махлюкун марбубун мутасаррафун фиги. Однако, говорит, тот, все, что кроме Всевышнего, это что? Махлюкун, созданный, марбубун, то есть подчиненный этому Господу, да, мутасоррафун фиги, он в нем распоряжается. Фаякуну фидалика аудаху бурханин аннаху субханаху уль мустахику ан ябудуху. И в этом, говорит, является самый ясный довод на то, что он пречистый, единственный, достоин того, чтобы ему поклонялись вахдаху, одному лишь, дуна кулли ман сивагу, кроме как без того, чтобы поклоняться кому-либо еще. Ля илля гайруху ва ля робба сивагу, Нет божества достойного поклонения, кроме него, и нет Господа, кроме него. То есть, дальше скажет шейх, и дальше скажет, что есть разновидности поклонения, которыми Аллах приказал уклонять, это то-то, то-то и то-то. То есть, это все рассматривается, что первая основа познания Аллаха. То есть, сначала он рассказал о с точки зрения рубубии, то есть с точки зрения господства привел доводы на это, затем привел доводы на его единственность в поклонении, затем приводит, что это за виды поклонения, то есть некоторые из видов. И упомянет здесь 14 видов поклонения, большинство из которых поклонение сердцем. Это, иншаллах, в следующий раз уже начнем. Субханаллахи ва бихамдихи.